and LT, P-Style, равно NGT, житница Чар. Житница Чар – это башня в Надмирном Граде, под которой расположена обширная сеть подземелий. Хранители, служители житницы Чар, собирают и систематизируют всю доступную информацию о колдовстве, а также детально описывают и каталогизируют магические предметы и обеспечивают их безопасное хранение. В подземельях житницы также ставят опыты над ведающими людьми и нечистью, изучают их способности и устройство их тел. В поисках новых материалов для исследований хранители много путешествуют не только по Междукняжью, но и по соседним, а также заморским царствам и королевствам.